Арестованных масса, арестовали и некоторых членов Думы. Кабинет Родзянко мы еще удерживаем. Сюда мы стараемся сконцентрировать арестованных, которых можно немедленно освободить. Протопопов Александр Дмитриевич, 1866-1918, сторонник прогрессивного блока, министр внутренних дел с сентября 1916 года по февраль 1917 года. Пытался вооруженным путем подавить февральскую революцию. Принимал активное участие в контрреволюционном движении, осужден органами ВЧК. Я не помню точно, когда это было. Но это было в кабинете Родзянко. Я сидел против того большого зеркала, что занимает почти всю стену. Вся большая комната была сплошь набита народом. Беспомощные, жалкие, по стеночкам примостились на уже сильно за эти дни потрепанных креслах и красных шелковых скамейках арестованные. Их без конца тащили в Думу. Целый ряд членов Государственной Думы только тем и занимался, что разбирался в этих арестованных. Как известно, Керенский дал лозунг «Государственная Дума не проливает крови». Поэтому Таврический дворец был прибежищем всех тех, кому угрожала расправа революционной демократии, тех, кого нельзя было выпустить хотя бы из соображений их собственной безопасности, направляли в так называемый павильон министров, который гримасничающая судьба сделала павильоном арестованных министров. В этом отношении между Керенским, который главным образом ведал арестным домом, и нами установилось немое соглашение. Мы видели, что он играет комедию перед революционным сбродом, и понимали цель этой комедии. Он хотел спасти всех этих людей. А для того, чтобы спасти, надо было сделать вид, что хотя Государственная Дума не проливает крови, она расправится с виновными. Остальных арестованных, таковых было большинство, которых можно было выпустить, мы передерживали вот тут, в кабинете Родзянко. Они обыкновенно сидели несколько часов, пока для них изготовлялись соответственные документы. Кого тут только не было. Исполняя 1001 поручение, как и все члены комитета, я как-то, наконец, выбившись из сил, опустился в кресле кабинета Родзянко против того большого зеркала. В нем мне была видна не только эта комната, набитая толкающимися и шныряющими во все стороны разными людьми, но видна была и соседняя, кабинет Волконского, где творилось такое же столпотворение. В зеркале все это отражалось несколько туманно и несколько картинно. Вдруг я почувствовал, что из кабинета Волконского побежало особенное волнение, причину которого мне сейчас же шепнули: «Протопопов арестован». И в то же мгновение я увидел в зеркале, как бурно распахнулась дверь в кабинете Волконского, и ворвался Керенский. Он был бледен, глаза горели, рука поднята. Этой протянутой рукой он как бы резал толпу. Все его узнали и расступились на обе стороны, просто испугавшись его вида. И тогда в зеркале я увидел за Керенским солдат с винтовками, а между штыками тщедушную фигурку с совершенно затурканным, страшно съежившимся лицом. Я с трудом узнал Протопопова. «Не сметь прикасаться к этому человеку!» — это кричал Керенский, стремительно приближаясь. Бледный, с невероятными глазами, одной поднятой рукой разрезал толпу, а другой, трагически опущенной, указывая на этого человека. Этот человек был великий преступник против революции, бывший министр внутренних дел. «Не сметь прикасаться к этому человеку!» Все замерли, казалось, он его ведет на казнь, на что-то ужасное, и толпа расступилась. Керенский пробежал мимо, как горящий факел революционного правосудия, а за ним влекли тщедушную фигурку в помятом пальто, окруженную штыками. Мрачное зрелище. Прорезав кабинет Родзянко, Керенский с этими же словами ворвался в Екатерининский зал, битком набитый солдатами, будущими большевиками и всяким сбродом. Здесь начиналась реальная опасность для Протопопова. Здесь могли наброситься на эту тщедушную фигурку, вырвать ее у часовых, убить, растерзать. Настроение было накалено против Протопопова до последней степени. Но этого не случилось. Пораженный этим странным зрелищем, бледным Керенским, влекущим свою жертву, толпа раздалась перед ними. «Не сметь прикасаться к этому человеку!» И казалось, что этот человек вовсе уже и не человек. И пропустили. Он прорезал толпу в Екатерининском зале и в прилегающих помещениях и довел до павильона министров. А когда дверь павильона захлопнулась за ними, дверь охраняли самые надежные часовые, комедия, требовавшая сильного напряжения нервов, кончилась, Керенский бухнулся в кресло и пригласил этого человека. — Садитесь, Александр Дмитриевич. Протопопов пришел сам. Он знал, что ему угрожает, но он не выдержал пытки страхом. Он предпочел скрыванию, беганию по разным квартирам, отдаться под покровительство Государственной Думы. Он вошел в Таврический дворец и сказал первому попавшемуся студенту: «Я Протопопов». Ошарашенный студент бросился к Керенскому, но по дороге разболтал всем. И к той минуте, когда Керенский успел явиться, вокруг Протопопова уже была толпа, от которой нельзя было ждать ничего хорошего. И тут Керенский нашелся. Он схватил первых попавшихся солдат с винтовками и приказал им вести за собой этого человека. В этот же день Керенский спас и другого человека, против которого было столько же злобы. Привели Сухомлинова. Его привели прямо в Екатерининский зал, набитый сбродом. Расправа уже началась, солдаты уже набросились на него и стали срывать погоны. В эту минуту подоспел Керенский, он вырвал старика из рук солдата и, закрывая собой, повел его в спасительный павильон министров. Но в ту же минуту, когда он его спихивал за дверь, наиболее буйные солдаты бросились со штыками. Тогда Керенский со всем актерством, на какой он был способен, вырос перед ними. «Вы переступите через мой труп!» И они отступили. Выражение «великое», «бескровное» теперь справедливо заплевано, ибо оно стало не только смешным, но кощунственным после тех потоков крови, которые пришли позже. Но Керенский, по крайней мере, свою бескровную точку зрения, свою бескровную тактику защищал со всей энергией, со всей актерской повелительностью, на которую был способен. Он не только не пролил крови сам, но он употребил все силы своего драматического таланта, чтобы кровь при нем не была пролита. Многие ли могут похвалиться, что они в известную минуту не закрывали глаз и не умывали рук? В этот день дела испортились в полках. Хотя почти все части, которые являлись в Государственную Думу, были без офицеров, но все же до сих пор открытых враждебных действий против офицерства как такового не наблюдалось, а сегодня это началось. И по телефону, и личные делегации из разных петроградских полков стали просить, чтобы приехать повлиять на солдат, которые вышли из повиновения и стали угрожать. Комитет Государственной Думы немедленно занялся этим. Сначала послали желающих, независимо от их левизны. Поехали те, кто чувствовал себя в силах говорить с толпой, главным образом, звонкий голос. Они поехали, вернулись через некоторое время в очень хорошем настроении. Так, помню, в один из полков послали одного правого националиста, человека искреннего и с убедительными нотками в его несколько бочковатом басе. Он вернулся. «Да ничего, хорошо. Я им сказал, кричат, ура. Сказал, что без офицеров ничего не будет, что Родина в опасности. Они кричали, ура. Обещали, что все будет хорошо. Они верят Государственной Думе». Ну, слава Богу. Только вдруг зазвенел телефон. «Откуда? Алло! Как? Да ведь только что у вас были, все же кончилось очень хорошо. Что, опять волнуются? Кого? Кого-нибудь полевее? Хорошо, сейчас пришлем». Посылаем Милюкова. Милюков вернулся через час очень довольный. «Да вот они немного волнуются. Мне кажется, что с ними говорили не на тех струнах. Я говорил в казарме с какого-то эшафота, был весь полк из других частей. Ну, настроение очень хорошее, меня вынесли на руках». Но через некоторое время телефон зазвонил снова и отчаянно. «Алло, слушаю. Такой-то полк? Как, опять? А Милюков? Да, они его на руках вынесли. Как? Что им надо? Еще левей? Ну, хорошо, мы пришлем трудовика. Мы послали, кажется, Скобелева. Он на время успокоил, затем, кажется, посылали кого-то из эсдеков. Затем офицерство стало разбегаться. Их жизни угрожала опасность. Часть покинула казармы, часть со страха сбежала в Государственную Думу. День прошел, как проходит кошмар. Ни начала, ни конца, ни середины. Все перемешалось в одном водовороте. Депутации каких-то полков, беспрерывный звон телефона, бесконечные вопросы, бесконечное недоумение, что делать, непрерывное посылание членов Думы в различные места, совещания между собой, разговоры Родзянко по прямому проводу, нарастающая борьба с исполкомом совдепа, засевшим в одной из комнат. Непрерывно повышающаяся температура враждебности революционной мешанины, залепившей Думу. Жалобные лица арестованных, хвосты городовых, ищущих приюта в Таврическом дворце, усиливающаяся тревога офицерства — все это переплелось в нечто, чему нельзя дать название по его нервности, мучительности. Как отметили в своих воспоминаниях Шедловский, Суханов и другие участники тех событий, Родзянко пытался пробраться в ставку к Николаю II для организации похода на Петроград верных правительству войск с фронта. Министерство путей сообщения готовило для Родзянко специальный поезд и вело переговоры об этом с представителями Временного комитета Государственной Думы. В конце концов, что мы могли сделать? 300-летняя власть вдруг обвалилась, и в ту же минуту 30-тысячная толпа обрушилась на голову тех нескольких человек, которые могли бы что-нибудь скомбинировать. Представьте себе, что человека опускают в густую-густую, липкую мешанину. Она обессиливает каждое его движение, не дает возможности даже плыть, она слишком для этого вязкая. Приблизительно в таком мы были положении, и потому все наши усилия были бесполезны, это были движения человека, погибающего в трясине. По этой трясине, прыгая с кочки на кочку, мог более или менее двигаться только Керенский. Ночью толпа понемногу схлынула. Это не значило, что она ушла совсем. Какие-то военные части ночевали у нас в Большом Екатерининском зале. В полутемноте ряд совершенно посеревших колонн с ужасом рассматривает, что происходит. Они, видевшие Екатерину, они, видевшие Думу народного гнева, эпоху Столыпина, наконец, неудачные попытки пресловутого блока спасти положение, видят теперь его величество народ во всей его красе. Блестящие паркеты покрылись толстым слоем грязи, колонны обшарпаны и побиты, стены засалены, меблировка испорчена, в манеж превращен знаменитый Екатерининский зал. Все, что можно было испакостить, испакощено. И это символ. Я ясно понял, что революция сделает с Россией. Все залепит грязью, а поверх грязи положит валяющуюся солдатню. Я вернулся в кабинет Родзянко, который был еще прибежищем. Там все-таки было немного лучше, еще не допустили улицу, еще сохранилось кое-что. На ночь осталось ночевать несколько человек, членов Государственной Думы. Я улегся на какой-то кушетке, рядом со мной поместился Некрасов. Он после Керенского оказался человеком наиболее приспособленным для скакания по революционному болоту. Он проявлял энергию. Укладываясь, он сказал мне: «Вы знаете, что в городе еще происходят бои?» «Как?» «Да, еще кто-то там держится в Адмиралтействе. На Адмиралтейство идут штурмом, там, кажется, Хабалов еще сидит. Их можно бы разогнать, если бы запалить из Петропавловской крепости». «То есть как запалить? Ведь мы же, слава богу, не делаем революции». «Ну да, но видите, ведь это же невозможно, ведь власть все равно сбежала. Правительство сейчас — это комитет Государственной Думы. Он взял власть в свои руки. Какой же смысл в этом адмиралтействе? Кто там засел и для чего? Вот поэтому и неприятно, что Петропавловка не в наших руках». «Как так?» Да так, гарнизон Петропавловской крепости сидит там, и комендант говорит, что он не может, что ему поручено охранять крепость. Но, словом, они не с нами. То есть как не с нами? Да ведь с кем же мы? Что же мы в самом деле с этой... Ну, словом, с ними? Нет, конечно. Но все же необходимо делать вид, ведь если нас хоть немного слушаются, то потому, что мы против старой власти. Позвольте, мы были против министров, но когда же мы были против военной власти? Вы же говорите, что там Хабалов, командующий войсками. Ну да, конечно, происходит путаница, ведь надо же, чтоб одному кому-нибудь повиновались. Ну, дума так дума. Но, словом, кому-нибудь из нас надо поехать в Петропавловскую крепость, чтобы все это уладить. Надо поговорить с комендантом. Вы не поехали бы? Я соображал. Пустить несколько снарядов из Петропавловской крепости в Адмиралтейство. До чего додумался Некрасов? Этого именно как раз ни в коем случае нельзя допустить. Стрелять по Хабалову. В то время, когда мы употребляем все усилия, чтобы сохранить авторитет офицеров. Что за галиматья? Я решил сам поехать в Петропавловскую крепость. Но пришлось ждать утра, потому что не были готовы воззвания от Комитета Государственной Думы, которые где-то печатались и которые мне надо было отвезти. Я иногда засыпал на несколько минут, потом просыпался и в полутемноте видел Родзянковский кабинет и несколько фигур, свалившихся от усталости. Они лежали там и сям в неудобных позах, истомленные, изведенные. Это были современные властители России.